На стороне обоих сражались подвластные им птицы. По одному, по два схватывались противники, пуская в ход клювы, когти и крылья. Вот это было зрелище. Потом мне довелось увидеть сражение Целиня со львом Сюняньни. И тут тоже участвовали подвластные им звери. Они так прыгали и наскакивали друг на друга, что вправо казалось, будто горы качаются. У меня от этого зрелища даже дух захватило. Но в конце концов ересь не может пересилить истину. Как они не боролись, а льву Сюаньни и птице Сушуан пришлось отступить, потерпев поражение. Внезапно в воздухе раздались звуки, похожие на человеческие крики и ржание лошадей. Выбежав из каюты, Тан Ао и До Дзюгун взглянули на небо и увидели несметное количество птиц, тучи, летевших на гору. «Посмотрите-ка!» — воскликнул Тан Ао. «Не иначе, как птица Сушуан вновь совершает нападение. Не пойти ли нам посмотреть?» «Ну что ж, я не прочь», — согласился До Дзюгун. Сообщив о своем намерении Линь-Джи-Яну, они подождали, пока Джонка стала у подножья горы, и, взяв с собой оружие, вместе с Линь-Джи-Яном вышли на берег и пошли вверх по склону горы. Пройдя несколько ли, Линь-Джи-Ян спросил, «Почему это нам все время встречаются только маленькие птицы и совсем не видно больших? Разве все они действительно полетели помогать Фениксу?» «Все птицы, которых мы сейчас видели, фиолетового или бирюзового цвета, или разноцветные, все они прекрасно поют, в них уже свирели и флейт, и тешат взор, и услаждают слух. Такую красоту не часто увидишь», — сказал Тан Ао. И вдруг они услышали звонкий крик птицы с приятными переливами. У всех троих сразу поднялось настроение. Крик приближался и становился все звонче и чище. «Удивительно», — сказал До Дзюгун, — «как это так получается, что звук такой громкий, а самой птицы не видно?» «Посмотрите-ка, Цюгун!» — окликнул его Тан Ао. «Вон там большое дерево, вокруг которого вьются мухи. Кажется, что звук идет от дерева». Они подошли уже близко к дереву, и звук стал настолько громким, что даже сделался неприятным. Все трое стали смотреть на дерево, предполагая, что птица сидит на нем. И вдруг Линь-Джи-Ян с воплем совсем оглушило, схватился за голову и подпрыгнул. Тан Ао и До Дзюгун в изумлении стали спрашивать его, что случилось. «Только я посмотрел на это большое дерево», — ответил Линь-Джи-Ян, — «как почувствовал, что мне в ухо влетела муха. Я прижал ее рукой, она как зажужжит! Словно гром у меня в ухе раздался, так что у меня даже голова закружилась и в глазах потемнело, но мне все-таки удалось вытащить ее и зажать в руке». Не успел он сказать это, как муха зажужжала так, что ушам стало больно. Размахивая рукой, Линь-Джи-Ян заорал: «Вот сейчас закружу тебя так, что не помнишься. Посмотрим, как ты станешь тогда кричать». Муха действительно перестала жужжать. До Дзюгун засмеялся. «Если бы эта птичка не влетела вам в ухо, то никому бы в голову не пришло, что такая крошка может поднять такой шум. У меня ослабло зрение. Я не могу разглядеть, какого она цвета. Поглядите-ка на нее, почтенный Линь, не красный ли у нее клюв и зеленое оперение? Если она похожа на попугая, то я знаю, как она называется». «Я никогда еще не видел такой птички», — ответил Линь-Джи-Ян. «Я хочу взять ее с собой на джонку и показать всем. А если я сейчас ее упущу, и она улетит, будет очень жалко». И, свернув кулек из бумаги, Линь-Джи-Ян осторожно переложил в него птичку. Тан Ао, с самого начала сообразивший, что это птичка, а не муха и не пчела, услыхав слова Додзюгуна, подошел посмотреть и увидел, что у этой птички действительно был красный клюв и зеленые перья, и она походила на попугая. Подойдя к Додзюгуну, он сказал: «Я рассмотрел эту птичку, и вы оказались правы. Так как же она называется?» «Эта птичка зовется Синяо», — ответил Додзюгун. «В 5-м году правления императора, принявшего девиз Юаньфэн, княжество Лебиго уплатило императору годовую дань несколькими сотнями нефритовых клеток с птичками, похожими на больших мух, а по расцветке напоминающими попугая. Крик этих птичек был слышен на несколько ли. Вельможи пользовались этими птичками, чтобы узнавать время, и потому им дали прозвище «печушки», указывающие время. Такая крошечная птичка, а голос, как у колокола, просто удивительно. В это время на дороге показался пастушок, одетый в белое, с оружием в руках. Тан-Ао подошел к нему и, поклонившись, спросил: «Скажи, пожалуйста, братец, что это за место?» «Это гора бирюзовых платанов», — ответил пастушок. «Рядом с ней находится гора красной корицы. Обе лежат в пределах страны беловолосых. За этими горами очень много диких зверей, которые часто появляются и нападают на людей. Вам, господа, надо быть очень осторожными». И с этими словами пастушок удалился. «Раз эта гора называется горою бирюзовых платанов, то, стало быть, этих деревьев на ней очень много», — сказал Додзюгун. «Почем знать, может быть, и феникс там тоже есть. Давайте-ка перейдем через хребет и посмотрим». Вскоре они перешли через хребет и увидели, что на западной горе растет множество платанов. В лесу оказался феникс с пестрым оперением, сверкающим, словно лучи солнца, шеей змеи и клювом петуха. Ростом он был в 6 щи. Хвост у него был длиной более 1 джана, и все тело было покрыто узорами. По сторонам от него плотными рядами стояли диковинные птицы. Одни были ростом в 1 джан, другие — 8 чи, синие, желтые, красные, белые, черные, самых различных цветов, подчас даже не поддающихся описанию. Напротив, на восточной горе, в лесу, где росли коричневые деревья, стояла большая птица голубовато-зеленого цвета, с длинной шеей и красными лапками, ростом в 6 щи, похожей на дикого гуся. Ее тоже окружало множество удивительных птиц. Были там птицы с 3 головами и 6 лапками. Были птицы с 4 крыльями и 2 хвостами. Были птицы самых удивительных и разнообразных форм. «Зеленая птица на восточной горе — это Сушуан», — сказал Додзюгун. «Наверное, она опять сейчас собирается напасть, и поэтому феникс привел свое птичье войско, чтобы преградить ей путь. Судя по всему, сейчас и начнется бой». Внезапно птица Сушуан крикнула 2 раза подряд, и тотчас же вперед вылетела стоявшая рядом с ней птица, похожая на феникса, с хвостом длиной более 1 джана и пестрыми перьями. Она взлетела на гору красной корицы, взъерошила свои перья, распустила хвост, раскрыла крылья и пустилась в пляс. «Это фазан», — сказал Додзюгун. «Фазанам так нравится их собственное оперение, что они всегда любуются своим отражением в воде. У них начинает рябить в глазах, они падают в воду и тонут». В это время из западного леса вылетел павлин. Взлетев на гору бирюзовых платанов, он распустил свой хвост длиной в 6 джан, раскрыл крылья и тоже начал танцевать, обернувшись к горе красной корицы.